Вы слушаете фрагмент программы «Человек и космос. О чем не говорят». Сказитель Андрей Новиков. Человек и космос – это две стороны одного явления. Вообще в народной культуре одним из самых лучших сравнений человека или человечества в целом, для меня лично, было сравнение с человеком с грибом. То есть где-то внутри Земли есть огромная грибница, которая пропустила свои корни, которая пропитала там весь лес с собой. И из этой грибницы растут отдельные экземпляры. И вот люди – это тоже такие отдельные экземпляры, которые выросли из того, что пропитано в космосе. Поэтому, когда мы хотим знать небо, космос, то мы должны быть готовы не только мышлением и умом, мы должны быть готовы чувственно и даже, я бы сказал, какой-то чистотой души проникать в космос, и только тогда он нам открывается. Наш разум часто прячется за волю и уходит в такую только ему известную ленность. И только чистота души, только вот наше чувствование заставляет нашу волю вытащить этого труса, наш разум, и показать ему истинную картину мира. Познание нового – это вообще мучение. Нащупать голыми чувствами вслепую непонятные для себя образы и по ним как-то получать ответы на вопросы, ну, это требует какой-то большой внутренней работы. Поэтому, когда мы говорим о космосе, то большинство этих вещей мы не видим визуально. Ну, есть телескопы, есть всяческие приборы, которые замеряют волны, которые каким-то образом дают нам какую-то картину. То, что мы можем нарисовать для себя как таблицу, картинку, как шкалу какую-то. Но это совсем не дает нам понятия о космосе как о живом. И когда мы смотрим внутрь себя, то мы понимаем, что все, что мы знаем, и все, что мы чувствуем, находится именно внутри нас. И эти две картины, там и там, они совпадают. Точнее сказать, они не совпадают. Та картина, которая находится вне нас, она гораздо сложнее. А та картина, которая находится внутри нас, она пытается под нее подстроиться и как-то ее нащупать своими чувствами. И тогда, когда мы вдруг перестаем нащупывать ее своими чувствами, а наш разум – это вообще такая штука, я уже сказал, что которая ищет как бы схалтурить, мы уходим в состояние фэнтези. Но это состояние – это состояние ленности, поскольку фантазировать гораздо легче, чем, ну, каким-то образом находить те опорные пункты, которые помогают нам строить картину мира. То есть, когда мы строим самолет или космический корабль, фантазировать по поводу того, как он полетит, можно много. Но строить его могут только те люди, которые своим собственным чувствованием, своим собственным разумом и своим опытом жизни могут создать нечто такое, что реально может способствовать тому, чтобы эти вещи, ну, каким-то образом превращались в ту машину, которая понесет в космос то, что нужно человеку. И других вещей нет. Кроме этого, мы ведь уже сами находимся в космосе. Мало того, что мы летим на таком огромном космическом корабле, как Земля, мы находимся в космосе в огромной матрешке. Мы находимся в пространстве Земли, мы находимся в пространстве Солнечной системы, мы находимся в пространстве какой-то звездной системы, мы находимся в галактике, мы находимся в какой-то Вселенной. И все это окружено огромным миром. Миром, в котором огромное множество таких вселенных, в которой мы живем. И единственное, что позволяет нам быть причастным к этому миру, это даже не наше знание и не наше умение выживать. Это наша любовь к нему. То есть то, что заставляет нас стремиться делать этот мир лучше. И если этот мир для нас родной, то мы относимся к нему как к родному. Абсолютно ко всему миру. И мы желаем ему как нашему родному. Но только хорошего. И мы любим его. Если же этот мир для нас не родной, то мы стремимся использовать его для своих целей. Мы нашли эти цели, и мы эти цели миру выдвигаем, пытаясь от него добиться того, чего нам нужно. Мы пытаемся отвоевать у него то, что нужно нам. Но в таком случае и мир начинает относиться к нам точно так же. Поэтому любое отношение нас к миру порождает и отношение мира к нам. Понимание мира начинается с понимания того, что все в нем находится, проявляется и живет. И творящая воля проявляется во всем пространстве этого мира. И все, что есть в этом мире, оно создается по образу, подобию, форме и внутренней энергии этого мира. То есть это все заключено в каждом организме данного мира, начиная от какой-то мельчайшей эфиринки, которая образует атом, и заканчивая Вселенной, которая образует миры. Все каким-то образом дрожит, рождая волны, проявляет себя, передает, хранит, ну и воздействует практически на все свое окружение. Не все мы можем понять и осознать. И вот это понимание и осознание того, что есть мир, наверное, и есть одна из самых тяжелых вещей для человека. Потому что внутри себя он понимает, что каждую секунду он меняется, каждую секунду у него возникают другие мысли. Но для того, чтобы ему планировать свое будущее, ему нужно понимать, почему они возникают. Нужно понимать, что он будет делать дальше. И одним из таких вещей, которые влияют на его сознание, это являются те процессы, которые происходят в космосе. Поэтому их не просто нужно знать обязательно. Они являются, наверное, основой того, как человек понимает сам себя. Ощущение непосредственного соприкосновения нашими чувствами всего космоса, оно не будоражит нас постоянно, но оно присутствует в нас. И когда мы ощупываем Землю, когда мы смотрим на Солнце, когда мы начинаем понимать, что дает нам жизнь, то в прошлых лекциях мы разобрали, что Земля рождает те атомы, из которых мы состоим. Соответственно, эти атомы здесь же на Земле образуют наши клетки. То есть образуются сложные молекулы, эти сложные молекулы сплетаются в какие-то частицы, уже более сложные, из этих частиц образуется клетка. Такое первое независимое после атома существо. А эти клетки слагаются таким образом, что они начинают образовывать сначала более простые организмы, а потихоньку образуют человека. И учитывая то, что Солнечная система, звездная система, галактическая система, Вселенная, мир – это тоже все организмы, то мы можем предполагать, что эти организмы, они существуют по своему подобию. Внутри них идут те же процессы, которые происходят в нас. И в этом плане мы разобрали, что народная культура говорит нам о том, что, по крайней мере, в четырех праздниках мы взаимодействуем с энергиями Солнца, звезды, вокруг которой, нейтронной звезды, вокруг которой крутится близлежащая звездная система, то есть, как я думаю, что это Сириус, галактика, которая крутится вокруг своего центра, ну и, соответственно, самая близкая для нас система космическая – это Луна-Земля, то есть это пространство Земли, которое организовано именно таким образом, что Земля взаимодействует в основном с Луной. И это дает периодичность тех процессов, в которых мы участвуем. Это дает суточный, месячный, годовой. Это дает обращение Солнца вокруг звездного центра. И это дает обращение звездного центра с Солнцем, с Землей и всем, что рядом с нами есть, вокруг галактики. И это накладывает определенные правила на наш контакт с миром. В какие-то моменты рождается нечто. То есть, если это зима, то зимой происходит зарождение вещества. То есть где-то внутри клетки, в самой ее сердцевине, по итогам ушедшего года происходит перерождение вот этой оси клетки. Атомы каким-то немножко другим образом слагаются, ну, в то, что называется там ДНК. То, что будет влиять на все последующие тела. Это не только в человеке, это в растениях, в животных. Если год был холодный, то растения получат, допустим, более устойчивую к морозам генетическую структуру. Человек тоже получит какую-то более устойчивую к чему-то генетическую структуру. И именно в это время, то есть это время, когда Земля защищена от центра галактики Солнцем, происходят внутренние изменения, которые происходят в нас. Это время, когда человек взаимодействует с миром вот таким образом, преобразуя какое-то свое внутреннее вещество, из которого он состоит. Весной начинается рост, и, соответственно, по-другому преобразуется вещество. Оно начинает расти. И это не только травы, это вещество внутри нас. Мы начинаем по-другому потреблять продукт. И по-другому у нас насыщаются клетки. И по-другому в нас организовывается питание. И те процессы, которые происходят на межклеточном уровне, внутри нас, они сопряжены с теми процессами, которые происходят с Землей. То есть с тем небесным телом, на котором мы летим, и которое получает какие-то отклонения уже от того места, где она была зимой. Соответственно, летом начинается период спения. И это тоже не просто вещество, которое в растениях, в каких-то примитивных клетках каким-то образом меняется. С следуя годовому циклу. Это то, что изменяется внутри каждой клетки, внутри каждой живой клетки, то есть и в нас тоже. Соответственно, здесь мы можем понимать, что бывает спение не только каких-то плодов, как яблочный спас, там медовый спас бывает, ореховый спас. Это спение еще и внутри организма. Организм начинает потреблять какие-то новые плоды. В нашем организме происходит изменение. Изменение жизненного цикла, что откладывает, ну, наверное, на все клетки нашего организма определенную печать. Ну и, соответственно, осень – это время покрова, когда происходят те же самые процессы. Эти процессы происходят, еще раз говорю, они происходят внутри всех клеток, внутри организации клетки организма. И этот процесс, который мы называем календарем, он преследует нас всю нашу жизнь. Таким образом, что мы подвержены, в данном случае мы сказали только о годовом цикле. Точно так же воздействует суточный цикл, точно так же воздействует лунный цикл, и точно так же воздействует на нас цикл, когда Солнечная система вращается вокруг центра, звездного центра. То есть сейчас у нас одно положение. Через какое-то время, там, даже, может быть, через 100 лет, будет положение другое. И это все оказывает на жизненные процессы, которые идут внутри нас, но определенное воздействие. Поэтому, когда мы говорим о космосе, прежде всего мы говорим о цикличности. Вторая вещь, которая есть у нас, это Земля нас рождает. Земля рождает для нас атомы, Земля рождает для нас клетки. Земля рождает для нас весь тот живой мир, из которого мы состоим. А это бактерии, вирусы и еще многое другое, что находится внутри нашего тела. Кроме этого, Земля рождает все, что нам нужно вне нашего тела. Весь кровь, пищу, все это Земля рождает для нас. Но помимо всего этого есть Солнце. Оно не просто обогревает человека, как и всю Землю. Оно дает нам возможность мыслить. То есть Солнце и мышление связаны практически напрямую. Все процессы мышления, которые происходят внутри человека, они связаны с Солнцем. И это та фотонная информация, которая вообще каким-то образом живет, функционирует внутри человека. То есть Солнце – это наша мысль. Поэтому, когда мы строим какие-то схемы, мы это называем просвещением. Это не просто комбинаторика того, что мы видим, и тех знаков, о значении которых мы договорились. Это понимание сути вещей. Это чувствование тех образов, которые раскрывает нам свет. Соответственно, он рождает и жизненные энергии, и этот же свет рождает у нас любовь. Но сами жизненные энергии дает нам звездный центр. То есть эти жизненные энергии, попросту говоря, большую часть из которых мы называем электричеством, они позволяют функционировать атомам внутри клеток. Они позволяют функционировать, нехорошее слово, наверное, осуществлять жизненные процессы внутри атомов. Они позволяют все жизненные процессы производить внутри тела человека. То есть жизнь и звездный центр связаны напрямую. И, наконец, такая вещь, как желание или любовь, она напрямую связана с галактическим центром. В русском языке есть такое слово «тяга». И вот эта тяга, она образуется где-то внутри человека. А может быть, даже и не внутри человека. Но исходит она в каждом из нас именно от галактического центра. И если говорить о том, о чем мы говорили, там, что такое гравитация, то есть это тяга. Это вот то, что дает тягу и направление движения. Тот внутри всей галактики галактический центр задает тягу всему. Те же нейтронные звезды, вокруг которых вращаются все остальные звезды, то есть звездные центры, они задают такую насыщенность жизненными силами. Ну, можно так упростить до того, как, что они дают заряженность электричества. И сами звезды, они дают заряженность вот тем светом, который предполагает то, что мы можем объединить по словам знания и мышления. И здесь основой, наверное, такое слово «космос», оно же происходит не от слова «космы» или чего-то подобного. Оно происходит от слова «осма». Есть такое понятие «космическое давление». То есть все внутри существует таким образом, что если у него не хватает давления, чтобы противодействовать этому миру, то оно умирает. Мир его потихоньку душит. И все существует только тогда, когда сбалансировано давление внутри и снаружи. И вот космос – это и есть вот эта сбалансированность давления. Если вдруг у человека падает давление, он себя плохо чувствует. Если вдруг у человека давления нет, он мертв. Поэтому все мы, имея давление, что-то потребляем и что-то из себя извергаем. То есть все живое оно существует постольку, поскольку что-то в него приходит и что-то уходит. И живое – это постоянное обновление. Если что-то перестало обновляться, значит, оно находится в состоянии, ну, близком к смерти. Поэтому осмос или давление – это основа всей, даже не жизни, а всего существования, по крайней мере, в нашей Вселенной. Это то, что заставляет жить и преображаться внутри тел. Поэтому Земля что-то потребляет и что-то выдает. Человек что-то потребляет и что-то выдает. Все имеет свою, ну, так скажем, кожу, все имеет свое сердце, все имеет свое чувствование и все имеет свою разумность. И на этом держится весь мир. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.